Глава 20. Искатель женьшеня. Енотовидная собака. Охота на кабанов. Лес в истоках реки Донанцы. Привидение. Перевал забытый. Гора Тудинза. Птицы. Река Вангоу. Страшный выстрел. Дырсу ранен. Саланцы. Брошенная Лудева. Встреча с Гранатманом и Мерзляковым. Река Динзахе. Птицы. Искатель женьшеня. К вечеру в этот день нам удалось дойти до реки Ното. Истоки ее находятся приблизительно там, где пересекаются 45-я параллель и 135-й меридиан от Гринвича. Отсюда берут начало река Ваку и все верхние левые притоки Имана. Река Ното, по-удыгейски Ньшту, длиной около 120 километров. В верхней половине она состоит из двух рек одинаковой величины – Дабейцы и Дананцы. Названия эти китайские и указывают направление их течений. Первая течет с севера, вторая – с юга. Место слияния их определяет границу, где кончаются леса и начинаются открытые места и земледельческие фанзы. Если идти вверх по реке Дабейце, то можно выйти в верховья Ваку и далее к охотничьему поселку Сидатун на Имане. Верховья Ното по справедливости считаются самыми глухими местами Уссурийского края. Китайские фанзы, разбросанные по тайге, нельзя назвать ни охотничьими, ни земледельческими. Сюда стекается весь беспокойный манзовский элемент, падкий до легкой наживы, способный на грабежи и убийства. Долина Нижнего Нота является как бы продолжением долины Дананцы. Она принимает в себя справа реку Себучар и, согласуясь с ее направлением, поворачивает к югу. Недалеко от впадения своего Вулахе она снова склоняется на юго-запад. Таким образом, бассейн реки Ното со своими притоками составляет систему тектонических долин, сходящихся почти под прямыми углами с денудационными долинами прорыва. Первые представляют собой прямые долины, узкие в вершинах и постепенно расширяющиеся к низу, вторые — изломанные и состоящие из целого ряда котловин, замыкаемых горами, так что вперед сказать, куда повернет река, невозможно. Котловины между собой соединены узкими проходами. Обыкновенно в этих местах река делает поворот. Вследствие этого очень часто притоки легко принять за главную долину. Ошибка разъясняется только тогда, когда подходишь к ним вплотную. Река Ното порожистая, и плавание по ней считается опасным. В нижнем течении она около 60 метров ширины, 1 метра глубины и имеет быстроту течения до 8 километров в час в малую воду. В дождливый период года вода, сбегающая с гор, переполняет реку и производит внизу большие опустошения. Тут мы нашли брошенные инородческие юрты и старые развалившиеся летники. Дерсум мне сообщил, что раньше на реке Ното жили удэгейцы, 4 мужчин и 2 женщины с 3 детьми, но китайцы вытеснили их на реку Ваку. В настоящее время по всей долине Ното охотничают и соболюют одни манзы. На другой день мы пошли вверх по реке Дананце, она длиной около 50 километров. Здесь в лесах растет много тиса. Некоторые деревья достигают 10 метров высоты и метра в обхвате на грудной высоте. Не доходя километров 10 до перевала, тропа делится на 2. Одна идет на восток, другая поворачивает к югу. Если идти по первой, то можно выйти на реку Динзахе, вторая приведет на Вангоу, притоки Тадушу. Мы выбрали последнюю. Тропа эта пешеходная, много кружит и часто переходит с одного берега на другой. В походе Дерсу всегда внимательно смотрел себе под ноги. Он ничего не искал, но делал это просто так, по привычке. Один раз он нагнулся и поднял с земли палочку. На ней были следы удыгейского ножа. Место среза давно уже почернело. Разрушенные юрты, порубки на деревьях, пни, на которых раньше стояли амбары, и эта строганная палочка свидетельствовали о том, что удыгейцы были здесь год тому назад. В сумерки мы встали биваком на гальке, в надежде, что около воды нас не так будут допекать комары. Козулятина приходила к концу, надо было достать еще мясо. Мы сговорились с Дерсу и пошли на охоту. Было решено, что от рассошины я пойду вверх по реке, а он по ручейку в горы. Уссурийская тайга оживает два раза в сутки. Утром перед восходом солнца и вечером во время заката. Когда мы вышли из бивака, солнце стояло уже низко над горизонтом. Золотистые лучи его пробивались между стволами деревьев в самые затаенные уголки тайги. Лес был удивительно красив в эту минуту. Величественные кедры своей темной хвоей как будто хотели прикрыть молодняк. Огромные тополи, насчитывающие около 300 лет, казалось, спорили в силе и мощности с вековыми дубами. Рядом с ними в сообществе росли гигантские липы и высокоствольные ильмы. Позади них виднелся коренастый ствол осокоря, потом черная береза, за ней ель и пихта, граб, пробковое дерево, желтый клен и так далее. Дальше за ними уже ничего не было видно. Там все скрывалось в зарослях крушины, бузины и черемушника. Время шло. Трудовой день кончился, в лесу сделалось сумрачно. Солнечные лучи освещали теперь только вершины гор и облака на небе. Свет, отраженный от них, еще некоторое время освещал землю, но мало-помалу и он стал блекнуть. Жизнь пернатых начала замирать, зато стала просыпаться другая жизнь — жизнь крупных четвероногих. До слуха моего донесся шорох. Скоро я увидел и виновника шума. Это была енотовидная собака. Животное, занимающее среднее место между собаками, куницами и енотами. Тело ее длиною около 80 сантиметров поддерживается короткими ногами. Голова заостренная, хвост длинный, общая окраска серая с темными и белесоватыми просветами, шерсть длинная, отчего животное кажется больше, чем есть на самом деле. Енотовидная собака обитает почти по всему Уссурийскому краю, преимущественно же в западной и южной его частях, и держится главным образом по долинам около рек. Животные это трусливые, ведущие большей частью ночной образ жизни и весьма прожорливые. Его можно назвать всеядным, оно не отказывается от растительной пищи, но любимое лакомство его составляют рыбы и мыши. Если летом корма было достаточно, то зимой енотовидная собака погружается в спячку. Проводив ее глазами, я постоял с минуту и пошел дальше. Через полчаса свет на небе еще более отодвинулся на запад. Из белого он стал зеленым, потом желтым, оранжевым и, наконец, темно-красным. Медленно земля совершала свой поворот и, казалось, уходила от солнца навстречу ночи. В это время я услышал треск сучьев и вслед за тем какое-то сопение. Я замер на месте. Из чащи, окутанной мраком, показались две темные массы. Я узнал кабанов. Они направлялись к реке. Судя по неторопливому шагу животных, я понял, что они меня не видали. Один кабан был большой, а другой — поменьше. Я выбрал меньшего и стал в него целиться. Вдруг Большой кабан издал резкий крик, и одновременно я спустил курок. Эхо подхватило звук выстрела и далеко разнесло его по лесу. Большой кабан шарахнулся в сторону. Я думал, что промахнулся и хотел уже было двинуться вперед, но в это время увидел раненого зверя, поднимающегося с земли. Я выстрелил второй раз. Животное ткнулось мордой в траву и опять стало подниматься. Тогда я выстрелил в третий раз. Кабан упал и остался недвижим. Я подошел к нему. Это была свинья средней величины, вероятно, не более 130 килограммов весом. Чтобы мясо не испортилось, я выпотрошил кабана и хотел было уже идти на бивак за людьми, но опять услышал шорох в лесу. Это оказался Дерсу. Он пришел на мои выстрелы. Я очень удивился, когда он спросил меня, кого я убил. Я мог и промахнуться. «Нет», — засмеялся он, — «моя, хорошо понимай, тебе убей есть». Я просил объяснить мне, на чем он основывает свои предположения. Гольд сказал мне, что обо всем происшедшем он узнал не по выстрелам, а по промежуткам между ними. Одним выстрелом редко удается убить зверя. Обыкновенно приходится делать 2-3 выстрела. Если бы он слышал только один выстрел, то это значило бы, что я промахнулся. 3 выстрела, часто следующих один за другим, говорят за то, что животное убегает, и выстрелы пускаются вдогонку. Но выстрелы с неравными промежутками между ними показывают, что зверь ранен, и охотник его добивает. Решено было, что до рассвета кабан останется на месте, а с собой мы возьмем только печень, сердце и почки животного. Затем мы разложили около него огонь и пошли назад. Было уже совсем темно, когда мы подходили к биваку. Свет от костров отражался по реке яркой полосой. Полоса эта как будто двигалась, прерывалась и появлялась вновь у противоположного берега. С бивака доносились удары топора, говор людей и смех. Расставленные на земле комарники, освещенные изнутри огнем, казались громадными фонарями. Казаки слышали мои выстрелы и ждали добычи. Принесенная кабанина тотчас же была обращена в ужин, после которого мы напились чаю и улеглись спать. Остался только один караульный для охраны коней, пущенных на волю. 11 числа мы продолжали свой путь по реке Дананце. Здесь в изобилии растет кедр. По мере приближения к Сихоте-Алиню строевой лес исчезает все больше и больше, и на смену ему выступают леса поделочного характера. И, наконец, в самых истоках растет исключительно замшистая и жидкая ель, лиственница и пихта. Корни деревьев не углубляются в землю, а стелются на поверхности. Сверху они чуть-чуть только прикрыты мхами. От этого деревья недолговечны и стоят непрочно. Молодняк 20-летнего возраста свободно опрокидывается на землю усилиями одного человека. Отмирание деревьев происходит от вершин. Иногда умершее дерево продолжает еще долго стоять на корню, но стоит до него слегка дотронуться, как оно тотчас же обваливается и рассыпается в прах. При подъеме на крутые горы, в особенности с ношей за плечами, следует быть всегда осторожным. Надо внимательно осматривать деревья, за которые приходится хвататься. Уже не говоря о том, что при падении такого рухляка сразу теряешь равновесие. Но кроме того, обломки сухостоя могут еще разбить голову. У берез древесина разрушается всегда скорее, чем кора. Труха из них высыпается, и на земле остаются лежать одни берестяные футляры. Такие леса всегда пустынны. Не видно нигде звериных следов, нет птиц, не слышно жужжания насекомых. Стволы деревьев в массе имеют однотонную буро-серую окраску. Тут нет подлеска, нет даже папоротников и осок. Куда ни глянешь, всюду кругом мох, и внизу под ногами, и на камнях, и на ветвях деревьев. Тоскливое чувство навевает такая тайга. В ней всегда стоит мертвая тишина, нарушаемая только однообразным свистом ветра по вершинам сухостоев. В этом шуме есть что-то злобное, предостерегающее. Такие места удыгейцы считают обиталищами злых духов.